Глава 32. Серая дверь. Почему вдруг опера? Алиса удивленно рассматривала на столе два билета, придавленных небольшой шоколадкой, к обертке которой был приклеен желтый стикер-записка. «Очень буду счастлив тебя там видеть, Демид. Жду у входа в 20:00», прочитал вслух Инг, заглядывая Алисе через плечо. Алиса не возражала. Инг снова стал приходить к ней пару недель назад, но вид у него был какой-то замученный и подавленный. Сейчас он больше всего напоминал ей неприкаянного призрака, чья заблудшая душа одиноко слонялась среди живых. Как и предполагала Алиса, Инг совсем не помнил того случая на поляне с деревом и дверьми. Или говорил, что не помнит. В любом случае, Алиса боялась приставать к другу с излишними вопросами. Вдруг он снова решит исчезнуть на столь долгий срок. Ей этого ужасно не хотелось. «Не люблю я оперу!» – прошептала Алиса. «Я все время там зеваю!» «Когда певцы широко открывают рот, твоему мозгу кажется, что они зевают. А зевота, как известно, вещь заразная. И дело тут вовсе не в скуке», – с умным видом пояснил Инг, а после добавил: «Этот твой обжора Демид довольно навязчивый. И почему сразу два билета? Может, он хочет, чтобы ты пришла с другом?» «Нет, вряд ли. Скорее, он так намекает на свидание», – вполголоса ответила Алиса, пряча билеты в ящик стола. «Надо придумать, как достойно отказать, не обидев его, и вернуть билеты». «Скажи, что твой парень не разрешает тебе бегать на свидание», – посоветовал Инг. «Но у меня нет парня. Я одинокая женщина, которая живет в заваленной книгами квартире и по полгода таскает в сумочке фантики от конфет», – воскликнула Алиса, совсем позабыв, что беседует с невидимым другом. «Какие твои годы? Не стоит так переживать из-за ерунды, девочка!» – отозвалась пожилая женщина, направлявшаяся к рабочему месту Алисы с документами в руках. «Вот я своего год назад как выгнала, и не нарадуюсь. Тоже мне принц нашелся. То не так, это не так. Надоел. Без мужика жить спокойнее. Можешь уж поверить моему опыту». Инг дико захохотал, а Алиса покраснела как рак. Все время, пока она вносила данные и заполняла договор, женщина смотрела на нее сочувствием, а Инг не переставал хихикать. Напоследок женщина сунула Алисе горсть карамелек и подмигнула. «А что там твой мац?» – спросил Инг, когда Алиса снова осталась одна. «Занят все время. То на учебу уезжал, то дежурил с утра до вечера. Я с ним давно не виделась», – пробормотала Алиса, не отрывая взгляда от монитора. «А я думал, у вас хоть какой-то прогресс». Инг сел на свободный стул рядом с Алисой. «Но он тебе хотя бы нравится?» «Не знаю. Вернее, нравится. Даже очень. Но рядом с ним я себя как-то странно ощущаю. Знаешь, так бывает, когда ты встречаешься с кем-то после долгой разлуки, и этот человек кажется тебе одновременно и чужим, и родным». «Похоже на нас, Шу». Инг задумчиво провел рукой по подбородку. «Мац не сказал тебе, кто отец ее ребенка? Помнишь, я просил в прошлый раз узнать?» «Утверждает, что не имеет ни малейшего понятия. Он вообще удивился, когда я спросила. Ведь Шу является к нему без живота». «Это же ее сон», – усмехнулся Инг. «А в жизни она уже как колобок на ножках. Ее это ужасно бесит. Шу постоянно гундит, что чувствует свое тело каким-то неправильным. И на все вопросы про отца ребенка отшучивается. Говорит, что съела яблоко заколдованного дерева. Яблоко? Да. У вас разве не рассказывают подобные сказки? Что-то не припомню. Тогда слушай. Инг подошел чуть ближе и начал рассказ, нарочно растягивая слова. Давным-давно жил-был король-колдун. У него было 3 дочери. И вот он решил, что пришло время выпроводить их всех замуж. Устроил смотрины, пригласил самых завидных женихов. Все как полагается. Но девушкам не пришелся по вкусу ни один из претендентов. Они вообще не хотели покидать отчий дом. Принцессы любили подолгу гулять в прекрасном саду, на многие километры окружавшем их дворец. Казалось, что больше им ничего и не было нужно, только их очаровательный сад. Но, конечно же, это было не так. Юных дев манили вовсе не ароматные розы, коих в том саду было великое множество, не фруктовые деревья, на ветках которых щебетали разноцветные птицы, и не огромные фонтаны, окруженные великолепными мраморными статуями русалок. Все было проще. Они желали молодого садовника. Он был прекрасен, словно юный бог любви, сошедший к ним с небес. А когда юноша пел, подрезая цветы, звуки его чарующего голоса пробирали принцесс до самых костей. Но какую же из принцесс он выберет? Младшую с ее золотыми кудряшками? Старшую, грациозную, как лань? Или среднюю, самую фигуристую из всех? Инг хитро посмотрел на Алису, которая откровенно недоумевала. Зачем юным принцессам понадобился обычный садовник, пусть и довольно смазливый? Короче говоря, принцессы затеяли между собой соревнования по соблазнению парнишки. И так этим увлеклись, что про их игру узнал король-колдун. Конечно же, он рассердился и превратил садовника в яблоню. Дерево получилось очень странным, кривым и уродливым. Оно напоминало молящего о помощи сгорбившегося человека. Принцессы очень горевали, а когда на дереве поспели первые плоды, собрали их и съели, заливая слезами. Яблоки на том дереве росли такие вкусные, что вскоре все служанки во дворце и даже сама королева частенько стали наведываться к заколдованной яблоне, чтобы полакомиться. Да-да, как ты уже, наверное, сама догадалась, любая женщина, отведавшая тех плодов, беременела. И все родившиеся малыши были очень похожи на того садовника. Король был в ярости. Он приказал срубить дерево. И вот, когда топор ударил по стволу, из яблони хлынула настоящая кровь. Женщины кричали и молили короля пощадить дерево, но он их не послушал. Так яблоня была срублена. И что потом? Вроде как это конец. Неуверенно пожал плечами Инг. Принцесс с детьми, естественно, никто не захотел звать замуж. И они продолжили докучать своему папочке-королю. А он с тех пор нанимал для работы в саду только старых и страшных мужчин. А королева? Я рассказал все, что вспомнил, махнул рукой Инг. Мораль здесь такая. Не ешь плоды со странных деревьев. Алиса хотела задать еще один вопрос, но замолчала. К ней направлялись 2 медсестры. «Вот список тех, кто завтра должен выписаться из терапии!» Соня протянула листок с пометками, Алиса взяла бумагу и нахмурилась, увидев боковым зрением высветившееся на экране сообщение от главврача. Инг в это время махал рукой перед лицом одной из девушек, пытаясь вступить с ней в контакт, но та даже бровью не повела. «Опять эвакуация!» Алиса показала медсестрам сообщение. «Что происходит? Не понимаю». «А как же...» Начала было говорить Соня, но ее прервал сигнал тревоги. «Нет, вот и он. Пусть пациенты в этот раз возьмут одеяло и телефоны. Напоминайте им!» Велела Алиса, вставая из-за стола. «Ты куда?» Инг удивленно осматривался. «Что происходит? Война?» «Наверное, опять ложная тревога», пробурчала Алиса. «Мне нужно убедиться, что все покинули здание. В прошлый раз военные быстро подоспели и помогли эвакуировать пациентов и персонал». Девушка пошла по лестнице, периодически направляя спешащих мимо нее людей. «Идите по стрелкам!» – кричала она пациентам, тыча в мигающие знаки на стенах. «Спокойнее! Все будет хорошо!» В этот раз персонал больницы работал более слаженно. Врачи уверенно направляли группы больных к эвакуационным выходам. Медсестры помогали тем, кто передвигался с трудом. Алиса с Ингом поднялись на самый верхний этаж. Здесь почти все палаты уже стояли пустыми. Только в одной лежала упрямая женщина, никак не желающая покидать свою кровать. «Не хочу и не пойду! Это ложная тревога! Делать мне больше нечего, как бегать туда-сюда!» заявила она, увидев на пороге Алису. «Вас тогда выведут военные!» пожала плечами девушка. «Да хоть сам Господь Бог!» «Ну и шуточки у нее!» нахмурился Инг. «Мои больные никогда себя так не ведут с персоналом!» «Платная палата!» отвернувшись от женщины, еле слышно произнесла Алиса. «Тут и не то можно услышать!» Они с Ингом вышли в коридор убедиться, что кроме упрямицы все уже поспешили на улицу. Алиса между делом набрала номер Матса. «Да», – неожиданно быстро ответил он. «Я занят, Алиса. Срочно?» «Нас опять эвакуируют. Я думала, вдруг ты сюда уже едешь». «И вас тоже», – воскликнул мужчина. «Нет, я не приеду. Может, позже. Я сейчас на другом объекте. Там тоже угрозы минирования. К вам, скорее всего, вышлют другую группу. Я перезвоню». Алиса горько усмехнулась, услышав в трубке гудки. Снова занят. «Похоже, хулиганы разослали письма с угрозами нескольким объектам. Матс как раз проверяет один из них», – пояснила Ингу Алиса. «Идем на следующий этаж». Алиса начала спускаться по лестнице, как вдруг увидела бегущих к ней людей. Они все что-то кричали, а их лица выражали полнейший ужас. «Не сюда! Нужно выйти на улицу!» – закричала Алиса, но ее словно не слышали. «Не ходите туда! Не суйтесь на восточную лестницу!» заорал какой-то мужчина, чуть не сбив Алису с ног. «Где другой выход?» Он повернулся к ней и схватил за локти. «Сколько всего есть выходов из здания?» «Три», – проговорила девушка, морщась от боли. Уж слишком сильно он стиснул ее руки. «Восточная лестница, западная и центральная. А что происходит?» «На восточной кто-то стреляет в тех, кто спускается», – проговорил мужчина, не ослабляя хватки. «Веди всех к западной». Алиса кивнула и побежала к противоположному выходу. Люди в панике метались по этажу. Многие кинулись следом за Алисой. Инга нигде не было видно. Девушка снова набрала Матса, но тот не отвечал. «Стойте!» – крикнул Инг. «На первом этаже у западного выхода тоже стоит кто-то в маске с ружьем и отстреливает тех, кто спускается. Я сбегал, проверил. Прячь людей, я пойду посмотрю, что происходит у центральной лестницы». «Всем стоять!» – как можно громче заорала Алиса. «Все живо в ближайшие палаты и забаррикадируйте двери. Никого не впускайте. В здание проникли преступники с оружием». «Нужно закрыть вход в это крыло!» Молодой санитар подбежал к Алисе, и они вместе кинулись к дверям. «У кого ключи?» «Ключи от всех этажей на вахте у охраны. Их вообще никогда раньше не использовали», — ответила девушка, пытаясь вспомнить имя парня. Кажется, его звали Феликс. «Всегда запирали только палаты». «За ключами спускаться опасно», — отозвался санитар. «Давай тогда просто придвинем к дверям все, что сможем». «Феликс, подожди, вон сюда еще бегут», — задохнулась от ужаса Алиса, увидев спешащих к ним людей. Некоторые из них были перемазаны кровью. «Тогда приготовим все и сразу закроем за ними двери». «Да где же военные?» — лихорадочно думала Алиса, толкая ближайшее кресло. «Быстрее, быстрее и прячьтесь!» — орал бегущим санитар, махая руками. Как только последний человек забежал в западное крыло, Феликс закрыл двери, а Алиса придвинула к ним кресло. Следом они прислонили две тумбочки, с трудом перетащили тяжеленный шкаф и пару каталок. Пациенты усиленно помогали. «Выглядит не очень надежно!» Алиса с тревогой осмотрела груду, сваленной у дверей мебели. «На первое время сойдет», — вытирая пот, проговорил санитар. «Здесь есть врач?» — робко спросил молодой парень, сжимая кровоточащее плечо. Алиса только сейчас вспомнила о раненых. Девушка осмотрелась, но кроме нее и санитара по эту сторону баррикад находились лишь перепуганные пациенты, многие из которых уже поспешили скрыться в палатах. «На центральной лестнице бойня!» Инг выплыл из-за стены, заставив Алису вскрикнуть от неожиданности. «Скорее наложи ему жгут! Он сейчас кровью истечет!» Увидев раненого парнишку, всполошился друг. «Аптечка!» — крикнула Алиса санитару. «Тащи все, что найдешь!» «Да поторопись! Пока вон пояс от халата своего возьми!» — в свою очередь отдавал приказы Алисе Инг. Пальцы девушки тряслись. Она начала оказывать раненым первую помощь, как могла. Инг постоянно ее ругал, ведь буквально все валилось из рук Алисы и шло наперекосяк. Инг бормотал указания вперемешку с ругательствами. Девушка старалась ему не отвечать, боясь сойти за сумасшедшую. Санитар принес бинты и медикаменты, но в западном крыле, к сожалению, нашлось мало необходимых материалов. «Да говорю, сюда кали обезболивающее! Что ты делаешь?» – орал Инг. «Ну кто так держит шприц? Дай мне! Вот черт, я же не могу! Да поверни ты эту иглу! Ну, вот так! Чего ревешь?» Алиса почувствовала, как по ее щекам ручьем потекли слезы. Но она старалась. «Ты тоже училась в медицинском?» — поинтересовался у Алисы санитар, перевязывая ногу мужчине. «Немного», — шмыгая носом и косясь на Инга, ответила та. «У тебя хорошо получается. Не плачь, всем страшно. Но я думаю, это все скоро закончится», — улыбнулся парень. А теперь идите в дальнюю палату и укройтесь где-нибудь», — обратился он уже к пострадавшему. «Там стучат! С той стороны стучат!» Пожилая женщина с ужасом указала на забаррикадированную дверь. «Сейчас посмотрю». Инг метнулся к двери. «Две медсестры, одна ранена. Надо их пустить!» Засуетилась Алиса, но санитар преградил ей путь. «Нет», — ответил он, — «это опасно. Вдруг за ними идет стрелок». «Но...» — Алиса судорожно сглотнула. «Вдруг там раненые? Мы же не можем их бросить!» «Я тоже против! Не пускайте!» — крикнул парень с перевязанной рукой. «Я посмотрю, далеко ли стрелки!» — торопливо проговорил Инг и исчез за дверью. Алиса снова безуспешно попыталась дозвониться до Матса. «Весело тут у вас!» Сив грациозно выпорхнула из-за стены. «Алиса, ты цела?» Девушка кивнула, снова набирая номер Матса. «Недоступен». С той стороны баррикад донеслись крики, мольбы о помощи и просьбы пустить. «Я так не могу!» Алиса снова кинулась к дверям, но Феликс оттащил ее в сторону. «Двое убийц на втором этаже ищут тех, кто успел спрятаться. Третий дежурит на первом. Многие люди также забаррикадировались в палатах». Инг вышел из-за двери. «Полиции не видно». Алиса знала, что при желании ее невидимые друзья могут двигаться со скоростью, недоступной человеку. Это ведь их сон. Как хорошо, что сегодня они были рядом с ней. «Сив, помоги мне одолеть этих мерзавцев!» Алиса отошла к стене и злобно посмотрела на санитара. «Но что я могу?» Сив с тревогой взглянула на подругу. «У меня не получится воздействовать на людей из твоего мира». «А у меня?» «Теоретически я могу тебе объяснить, но на практике...» Сив с сомнением развела руками. Феликс в ужасе уставился на Алису, а стоящая неподалеку от нее пожилая женщина покрутила пальцем у виска и отступила на пару шагов, перекрестившись. «Возьми скальпель, вон тот». Сив указала на аптечку. «Я расскажу, как отвести им глаза на пару минут. Но сможешь ли ты отодвинуть одна этот шкаф?» «Хотя бы попытаюсь», — вздохнула Алиса. Девушка подошла к аптечке и взяла скальпель. «Алиса, ты успокойся!» Почему-то начал смеяться санитар. «Нам всем страшно. Давайте лучше спрячемся в палатах, а? Идите, идите!» — кивнул он оставшимся пациентам. Те нерешительно переглянулись. Некоторые последовали совету Феликса. «Разрежь ладонь и проведи кровью по векам», — шептала Сив на ухо Алисе. «Закрой глаза и скажи: кровь меня скрой». «Лучше не надо», — встрял Инг. «Ты не смогла элементарную рану под моим руководством нормально зашить, а сейчас колдовать собираешься». «Отдай мне скальпель. Нет, лучше просто брось его на пол», — не унимался санитар. «Естественно, она не могла нормально зашить», — разозлилась на Инга Сив. «У нее нет твоего опыта и твоих рук. А кровавая магия – дело другое. Душа Алисы должна хранить память о ней». Алиса решила больше не тратить время зря, ведь крики за дверью становились все настойчивее и жалобнее. Девушка распорола ладонь и прочертила кровавую полосу, перечеркивая глаза, вторя шепоту Сив. Воздух вокруг словно содрогнулся, пропитываясь невидимой тяжелой энергией. Алиса кинулась к двери и попыталась отодвинуть шкаф. Он был большой и неповоротливый. Феликс и оставшиеся пациенты спокойно стояли и смотрели словно бы в никуда. Кровавая магия подействовала. «Давай попробуем тоже! Сила мысли!» — крикнул Инг Сив и навалился на шкаф, но его руки тут же провалились вовнутрь. Сив что-то фыркнула, но тем не менее подбежала к Ингу. Несмотря на свою бесплотность, Сив и Инг изо всех сил старались воздействовать на шкаф. Алиса не знала, то ли ей и впрямь помогли невидимые друзья, то ли все сделал мощный выброс адреналина и стресс, но шкаф внезапно поддался, а следом и тумба. Алиса смогла наконец-таки немного приоткрыть дверь. Увидев щель, медсестры живо начали протискиваться через нее, пытаясь поскорее оказаться в более безопасном месте. «Как только я выйду, сразу забаррикадируйтесь», — велела им Алиса. «Ты собираешься выйти?» — завопил Инг, но девушка уже проворно проскользнула мимо медсестер и оказалась по ту сторону импровизированного убежища. Следом за ней сразу же захлопнулась дверь, и раздались звуки передвигаемой мебели. «Вот все удивятся!» — воскликнула Сив. «Им покажется, что они только моргнули, и хоп, вместо тебя уже две медсестры!» «Не нравится мне эта затея!» — вздохнул Инг. «Это мы во сне, а Алиса жизнью рискует. Что теперь?» «Вы проследите за стрелками, и мы вместе придумаем, как их обезвредить», – прошептала Алиса, оглядываясь и пряча скальпель в карман. Коридор был пуст, больница словно вымерла, но если прислушаться… Да, где-то вдалеке были слышны крики, жуткие крики. Мелодия звонка телефона заставила всю троицу вскрикнуть. Сив при этом завизжала громче всех. «Мац!» Сердце Алисы запрыгало с бешеной амплитудой, рискуя выскочить из груди или вовсе застрять где-то в горле. «Алиса, что у вас? Сегодня пришли угрозы о минировании 8 школ, 3 детсадов и 5 больниц. Полицейских не хватает. На всех проверенных объектах было чисто. Мы уже едем к вам. Не волнуйтесь, скорее всего, это просто хулиганы». «Нет, Мац!» – перебила его Алиса, стараясь говорить как можно тише. «Согласно протоколу, мы стали выводить людей из больницы, но возле каждого выхода их уже поджидали стрелки. Они расстреливают людей, Мац! Из больницы не выйти. Люди прячутся, а убийцы их ищут и добивают». «Спрячься как можно лучше. Я уже скоро буду», — быстро проговорил Мац хриплым голосом. «Прячься, Алиса, и жди меня». Он положил трубку. Девушка убрала телефон и снова осмотрелась, но коридор все так же был пуст. «Вот я и говорю, зря ты вылезла из убежища», — мрачным голосом подытожил Инг. «Ты не всесильная ведьма, а обычная девчонка без оружия. Здесь где-то бродят 3 убийц. Мы поможем ей», — воскликнула Сив. «Если не исчезнем», — заскрежетал зубами Инг. «Ты сама знаешь, как легко прервать сон и выдернуть нас отсюда в любой момент. Прячься, Алиса, и тихо жди полицейских». «Здесь открытое пространство», — проговорила Сив. «Западное крыло закрыто. Тебе придется спуститься по лестнице на 2-й этаж или по переходу пройти восточное крыло». «Я разведаю». Инг молнией пролетел вперед. «Береги ее, ведьма». «А то сама не разберусь», — цыкнула Сив. Алиса тем временем нервно прислушивалась, переминаясь с ноги на ногу. Инг вернулся практически через минуту. «Идем в восточное крыло. Там спрячешься в прачечной. Преступники пока на втором этаже. А разве мы не собирались их остановить? Встряла Сив. Полицейские уже едут. Нет смысла так рисковать. Инг взял Алису за руку и потащил за собой. С самого начала вылезти из укрытия было бредовой, спонтанной идеей. Я хотела остановить убийц. Сидеть и ничего не делать невыносимо, особенно когда слышишь крики людей о помощи. Мы бы справились втроем. Для чего-то же мне даны мои сверхъестественные способности. Попыталась оправдаться Алиса, но Инг лишь закатил глаза. «Так», — сказал он, останавливаясь. «Теперь ты должна послушаться меня, Алиса. Мы сейчас пойдем по переходу в восточное крыло, но ты должна закрыть глаза и дать мне руки. Я тебя поведу. Не открывай глаза, пока не скажу». «А почему?» – настороженно спросила Алиса. «Потому. Делай, как говорю, для твоего же блага». «Не спорь», – посоветовала Сив. «Инг самый разумный из нас». Алиса покорно закрыла глаза и сжала теплые шершавые ладони Инга. Он быстро повел ее вперед. Шаги девушки гулким эхом разлетались по переходу. Инг почти перешел на бег. Из огромных окон, расположенных под самым потолком перехода, лился яркий дневной свет, который вызывал резь в глазах даже сквозь смеженные веки. Алиса опустила голову, изо всех сил борясь с желанием подсмотреть, от чего же именно пытается ее уберечь невидимый друг. «Так, теперь, когда скажу, делаешь один большой широкий шаг!» – крикнул Инг. «Давай!» Алиса послушалась, но сделать все на бегу закрытыми глазами было чрезвычайно сложно. Ее нога тут же зацепилась за что-то мягкое, и девушка чуть не упала. Инг подхватил Алису, помогая ей удержать равновесие. Она открыла глаза и обернулась. «Демид!» – воскликнула девушка. «Я же сказал, не открывай глаза, пока не скажу, дуреха!» – выругался Инг. Алиса опустилась на колени возле Демида. Его взгляд был устремлен в пустоту, а руки зажимали на животе кровавую рану. «Наверное, он бежал из восточного крыла в западное, но умер по дороге», – вздохнула Сив. «Пошли, Алиса, ему уже не помочь, а сидеть вот так посреди перехода опасно». Инг был как на иголках. «Вставай!» Он рывком поднял Алису за шиворот, словно непослушного щенка, и потащил дальше. «Сколько же сегодня погибло людей!» Дрожащим голосом проговорила Алиса, сглатывая противный ком в горле. «Постарайся не попасть в их число!» мрачно отозвалась Сив. «А я еще наивно полагала, что мой мир жестокий!» Инг поднес палец к губам, велев Алисе помолчать, и поволок ее с новой силой. Дверь в прачечную была не заперта. Они быстро забежали внутрь и принялись осматриваться в поисках укромного места. «Я думаю, что сейчас убийцы пойдут на третий этаж», – проговорил Инг. «Я видел, как они пытались выломать запертые двери на втором этаже, ища уцелевших, и иногда им это удавалось. Их цель – как можно больше жертв. Лучше не запирай дверь, а надежно спрячься. Если они поймут, что комната закрыта изнутри, то будут тебя в ней непременно искать. Открытые же помещения стрелки просто мельком осматривают, и все». Видимо, в В прошлый раз, когда в больницу пришло ложное сообщение о минировании, злоумышленники наблюдали за эвакуацией, просчитывали время прибытия полицейских и прочее, чтобы как можно лучше все спланировать. Алиса раздвинула корзины для грязного белья и залезла между ними. «Меня так не видно?» «Пригнись получше», – посоветовала Сив. «Я на разведку. И выключи звук на этом своем телефоне». Инг сел рядом с Алисой и обнял ее за плечи. «Глупая», – прошептал он ей на ухо. «Когда же ты научишься сначала думать, а потом действовать?» «А сам?» – улыбнулась Алиса. «Ты же тоже постоянно идешь на поводу у собственных эмоций. Вспомни, как всем наврал про то, что Шу твоя сестра. И пожалел об этом», – опустив глаза в пол, ответил Инг. «Непутевый вышел из меня старший брат. Керн был гораздо достойнее. Виной всему моя необоснованная самоуверенность. Иногда я кажусь себе всесильным, но это не так. Я просто обычный человек, ничем не лучше других, как и ты. Даже Сив, и та всего лишь своевольная взбалмошная девчонка, ведьма-недоучка». Алиса ничего не ответила, а только крепче сжала пальцы Инга. Его руки были такими сильными. Удивительно, что никто, кроме нее, в целом мире не мог этого ощутить. Сив выпрыгнула из-за двери и зашипела, словно разъяренная кошка, при этом отчаянно жестикулируя. «Один сюда бежит! Он зачем-то выбросил ружье по дороге! Сидит тихо, не знаю, что у него на уме, но вид какой-то бешеный! А полиция?» Почему-то шепотом спросил Инг, хотя кроме Алисы его никто не мог услышать. «Я видела в окно, как на территорию больницы с разных сторон вбегали люди в черной одежде с оружием». Алиса облегченно вздохнула. «Скоро их спасут. Что такое трое стрелков против целого отряда полиции?» За дверью прачечной раздались шаркающие шаги, и дверь с тягучим скрипом распахнулась. Алиса задержала дыхание и сжалась в комок. Инг прикрыл ее своим телом, хотя это и было бесполезно в сложившихся обстоятельствах. На пороге возник невысокий мужчина с красным лицом. Черную маску он снял и нервно комкал в руке, словно носовой платок, время от времени вытирая ей пот с лица. «Почему он так долго стоит и не уходит?» Алиса сильнее прижалась к Ингу, едва сдерживая всхлипы. Сив встала, преградив негодяю путь. Ведьма надеялась на то, что он почувствует ее негативную энергию и поспешит убраться восвояси. Наконец злоумышленник развернулся и собрался было уходить, но в последний момент передумал и энергично подошел к корзинам с бельем, пнув ту, что стояла поближе к выходу. «Что же, и тут никого!» В ярости воскликнул он. «Чертовы патроны кончились! Полиция уже штурмует здание, а я не хочу умирать один. Мне бы прихватить с собой в ад красотку-медсестричку!» Алиса сидела еле живая. Инг шептал ей слова утешения, но это не помогало. Она вся тряслась, как осиновый лист, мысленно проклиная собственную глупость и безрассудство. «Я думал, кто-то в корзинах!» Мужчина сплюнул на пол. «В фильмах ужасов всегда жертвы прячутся в шкафах или прачечных. Ну-ка!» Мерзавец замер, чуть наклонив голову, и прислушался. Секунды ползли, как умирающие улитки, и Алисе начало казаться, что само время играет против нее. Она старалась практически не дышать, но ее сердце отбивало оглушительный ритм, а ноги затекли и болели так, словно их кто-то нарочно колол тысячами иголок, заставляя Алису судорожно стискивать зубы. «Сдается мне, что тут все-таки кто-то есть!» Внезапно стрелок подскочил к корзинам, за которыми пряталась Алиса, и издал победоносный крик, увидев сжавшуюся от ужаса фигурку. «Привет, привет! Я словно знал, что ты будешь здесь!» Алиса завизжала, когда негодяй схватил ее за волосы и поднял на ноги. «Бей его скальпелем!» — крикнула Сив, в то время как Инг безуспешно пытался вырвать Алису из лап мерзавца. Девушка вытащила скальпель из кармана и с размаху полоснула им убийцу по руке. Мужчина взвыл и отпустил Алису, отскакивая к дверям. «Слежи его кровь!» — приказала Сив. Алиса быстро провела кончиком языка в том месте, где скальпель окрасился в красный цвет. Ее едва не стошнило, когда она почувствовала во рту соленый привкус чужой крови. «А теперь? Что теперь?» Алиса отбежала в противоположный угол прачечной, выставив скальпель вперед. Мужчина же спокойно стоял, даже не предпринимая попыток снова схватить свою жертву. По его руке медленно стекала тоненькая струйка крови. «Теперь будет интересно», – проговорил он, улыбнувшись и демонстрируя Алисе мерзкие желтые зубы. «Сив!» – воскликнула девушка. «Она исчезла!» Вместо Сив отозвался Инг. Он со всей силы размахивал кулаками, но его руки легко проходили сквозь тело стрелка. «Я не могу ничего сделать, Алиса!» «Дьявол, кричи! Зови на помощь! Может, полицейский уже рядом?» Алиса закричала, что было сил, но это лишь рассмешило ее мучителя. «А теперь как будешь кричать?» – спросил он, стаскивая из себя черную куртку. «Что это?» Инг в ужасе рассматривал провода и блоки, оплетающие тело мужчины. «Бомба?» Алиса прижалась к стене, мысленно пытаясь призвать магию крови, Сив и даже ее умершую бабку-ведьму. «Одному умирать страшно», дружелюбно ответил мерзавец. «Обидно, я бы даже сказал, а с тобой нет. Ну что, прыгнем в ад?» «Алиса!» Инг кинулся к девушке, пытаясь закрыть ее собой. В это время убийц дернул какой-то проводок и раздался звонкий щелчок. «Инг!» – завизжала Алиса, обнимая друга. «Я не хочу!» «Я здесь! Простите!» Сив выскочила откуда-то сверху и поспешила к Алисе. «Меня выбросило на другой уровень сна. Я скоро проснусь!» Но Сив не успела договорить. Внезапно Алиса почувствовала, как ее тело пронзила волна ужасающего жара. Ее резко подкинуло вверх, а потом отшвырнуло к перевернутым корзинам. Звуки смолкли. Со всех сторон навалилась давящая тишина. «Это кошмарный сон, просто кошмарный сон!» – бормотал Инг, озираясь в поиске Алисы, которую выбило из его рук ударной волной. «Алиса! Алиса!» Девушка лежала на полу с широко распахнутыми глазами и хрипло дышала. На ее тело было страшно смотреть. Разорванная одежда едва прикрывала страшные ожоги, а в том месте, где должна была быть правая рука, зияла огромная рана. Что-то похожее на оторванную конечность валялось чуть в стороне. «Нет!» – Инг бросился к Алисе. Но чем он мог помочь? Инг безуспешно пытался зажать рану пальцами, но алая кровь била фонтаном. Взгляд Алисы начал затуманиваться. «Мы сейчас исчезнем», – прошептала Сив. «Когда она не сможет видеть, мы исчезнем из ее мира. Прости меня, Алиса, не умирай. Что я наделала? Руки, расплата!» Сив села на корточки и обхватила голову руками, продолжая бормотать. «Я не хотела, я просто играла в куклы. Надо было вас сжечь, не баловаться с кровью, слушать внимательно бабушку. Пожалуйста, не закрывай глаза!» Инг склонился над Алисой, нежно проведя пальцами по ее измазанным кровью щекам. «Если я плачу во сне, то утром всегда идет дождь», – прошептала Алиса и посмотрела на своих друзей в последний раз. А после ее глаза закрылись. Инг дико закричал. Сив могла поклясться, что в этот раз его крик услышали в мире Алисы. И не только.